Лишь один здоровенный мужик схватил лавку поперек и со спины здорово врезал двум норманнам, сбив их на пол. Да не на тех напал. Норманны почти мгновенно вскочили, в руках их уже зловеще поблескивали ножи. Оба почему-то кинулись на меня. Чем-то я им точно не нравился. Одному вовремя подставил подножку Нифонт. От удара второго я ловко уклонился, в ответ завесив ногой со всей силы по причинному месту. Норман завыл, бросил нож и упал. Я схватил его нож и отступил назад. На меня, свирепо сверкая покрасневшими глазами, надвигался тот, которого я окунул в похлебку. Я сделал движение влево и тут же вправо. Норман, хотя и был пьян, отслеживал ножом мои движения. Конечно, с детства привык к железу, навык есть. Медленно он надвигался на меня. За ним мужики боролись с двумя другими норманнами. Слышались звуки ударов, крики, грохот бьющихся горшков и посуды. Надо что-то срочно предпринимать. На мне лишь рубашка да кафтан, неважная защита от ножа. Я периодически взмахивал своим ножом, не давая норману подойти ближе. Спиной я уже чувствовал стену. Выхода не было. Я вжался в стену и вывалился спиной вперед во двор. Вскочил, обежал дом и побежал ко входу. Из дверей выбежали посетители. Внутри было шумно, норманны разошлись не на шутку. Оттолкнув субтильного мужичонку, я влетел внутрь. Вся троица наступала на здоровенного мужика с лавкой в руках. Нифонт и еще один посетитель хватали со столов миски, горшки, яндовы и кидали в норманов. Те лишь отмахивались, как от надоедливых мух. Недалеко от дверей на кухню валялся ухват. Хороший такой, с железной рогатиной. Я метнулся к нему, схватил, размахнулся и со всей силой врезал одному противнику по голове. С глухим стуком норман упал на пол. Двое его побратимов повернулись ко мне, поглядеть. «Это кто там еще?» Мужик с лавкой не упустил момент и хряснул ею со всей своей медвежьей силищей. Норманов как ветром сдуло. Я схватил Нифонта за руку и потащил к выходу. Если нас сейчас прихватит городская стража, трудно будет оправдаться во второй раз. Когда мы уже отбежали почти на квартал и остановились перевести дыхание, Нифонт спросил. «А ты куда делся, когда на тебя норман с ножом шел?» Стоял, крутил ножом и вдруг исчез. Я нашелся с ответом. Глаза им отвел. «А, волхвуешь маленько. Грех это. Да уж, коли на пользу пошло, отмолишь потом. Ловко у тебя получилось. Скорее бы они уже отплыли. У причала их корабль стоит. На носу морда драконья. Страшная». Мы попрощались. Я отправился на постоялый двор, Нифонт домой. Норманнский трофей я сунул за пояс. Ежели к нему ножны заказать, может и пригодится. Сталь хорошая, я в этом уже научился разбираться. На постоялом дворе, где я остановился, комната моя с вещами была в целости. Хорошо, что я заплатил за несколько дней вперед. Есть не хочу, приключениями уже сыт. Надо полежать на мягком. В порубе, на перепрелом сене, жестковато. Я разделся, лег на лавку. Благодать. Но в голову лезли разные, причем дурные, мысли. Вот в Москве я норманнов не видел. То ли пути дорожки не пересекались, то ли сказывалась близость Новгорода к Балтике. Но явили они себя не с лучшей стороны. Но и мы, русские, тоже не были агнцами. Взять приключения в корчме. Да, остался жив. Но, по большому счету, мы оставили поле боя противнику. Бежали позорно. И было-то их всего трое, а русских мужиков – полная корчма. Конечно, они профессиональные воины, кормятся с меча, но все же... Чем больше я размышлял о происшествии, тем сильнее чесались руки. Разум останавливал. Ты в городе один, знакомых нет, помочь и прикрыть спину некому. Что ты можешь? Обидно, да? Я поднялся, порылся в вещах. Вот они, мои самодельные бомбочки. Поучить немного данов, что ли? Я постоял, раздумывая, потом быстро оделся, сунул бомбочки за пазуху и вышел. До городской пристани добрался быстро, и корабль нашел сразу. Не узнать или спутать драккар с другим судном невозможно. Страшноватая драконья морда красовалась на носу. Был вечер. По кораблю бродили пьяненькие норманны. Мне показалось, что мелькнула фигура Кнута Ларсена. Подожду, когда все улягутся. Я сел в сторонке, в тени припортового амбара. До судна было недалеко. 20 метров. Добросить бомбочку было вполне реально. А учитывая, что на драккаре нет кают и все спят на палубе, так это даже на руку. Одно беспокоит. Когда они улягутся спать, поражающий эффект бомбочек снизится. Я просидел в укрытии на чурбачке около 2 часов. Уже ноги затекли. Наконец мореходы стали вытаскивать из трюма половички и укладываться на ночлег. На носу торчал часовой, но сделать ничего он не успеет. Лука у него нет, а меч ему не помощник. Я отвернулся к стене, несколько раз черкнул кресалом и поджег фитили на обеих бомбах. Загорелись. Я в несколько прыжков достиг берега и швырнул обе бомбы на драккар. Часовой не спал и меня заметил. Он громко закричал по-своему, и, к моему удивлению, норманны сразу же вскочили, как будто и не спали. И в это время бабахнула первая бомба. От драккара полетели щепки. Люди, корабль окутался дымом. Порох-то был дымный. Рвануло снова. Дым стал гуще. Пора срываться. Я отбежал по берегу 100 метров, остановился у высокого дерева и стал наблюдать. На драккаре разрастался пожар. Сначала появились робкие языки пламени, затем вспыхнуло сильно. То горели обильно пропитавшиеся жиром доски. Норманны даже не пытались тушить. Хотя вода, вот она, за бортом. За канат, уцелевший после взрыва, норманны подтащили горящий корабль к берегу, стали выбрасывать на землю мечи, щиты, спускать раненых и погибших собратьев. Но вскоре жар от пламени стал столь силен, что все отбежали от корабля. Даже я на большом удалении ощущал на лице тепло от пожара. На берегу собирались зеваки, но, увидев, что горит норманнский драккар, плевались и уходили. Даны вмиг лишились одновременно дома и транспорта. На берегу лежал 10 неподвижных тел. Я счел себя удовлетворенным и решил вернуться на постоялый двор. Не хватало, чтобы меня увидели на берегу, рядом с горящим судном. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы заподозрить мое в том участие.